Разве это для тебя не причина думать о нем снисходительно? Я не участвовал в его приобретении. Несколько лет назад его купил у почтенных торговцев Монткау, уполномоченный мною набирать и увольнять слуг. А потом, испытав его случайно в беседе, когда он подсаживал цветки у меня в саду, я нашел его на редкость приятным малым, одаренным богами, примечательным сочетанием прекрасных телесных и духовных качеств. Его красота кажется естественным олицетворением прелести его ума, а прелесть его ума опять-таки другим невидимым выражением видимого. А этого, я надеюсь, предостаточно. К тому же и по своему происхождению он отнюдь не первый встречный. Его рождение можно при желании назвать даже девственным, и уж во всяком случае известно, что родитель его был чем-то вроде царя стат и божьего князя, и что мальчик жил в почете, получал подарки, когда рос при стадах своего отца. Правда, затем пищей его стали всякие беды, и нашлись люди, которые успешно ставили силки, чтобы его поймать. Но история его мук тоже примечательна. В ней есть смысл и толк, или, как говорят, лад и склад, и есть в ней что-то похожее на то сочетание, благодаря которому кажется, что его располагающая внешность и его ум — это одно и то же. И имея свою собственную, самодавляющую действительность, его история вместе с тем словно бы относится и согласуется с каким-то высшим предначертанием. Так что одно трудно отличить от другого, и одно отражается в другом, а все вместе придает этому юноше какую-то привлекательную двусмысленность. Увидев, что он недурно выдержал мое испытание, его назначили моим чашником и чтецом, без моего вмешательства, из любви ко мне, разумеется, и должен признаться, что в этих должностях он стал для меня совершенно незаменим. А затем, опять-таки, без всякого моего вмешательства, он возвысился до надзора за делами дома, и тут оказалось, что буквально всему, за что он не возьмется, Сократ и посылает удачу через него, иначе я не могу выразиться. И теперь, когда он стал незаменим для меня и для дома, чего ты хочешь, что должен я с ним, по-твоему, сделать? И правда, чего еще можно было хотеть, что можно было бы еще сделать после того, как он высказался? Он удовлетворенно, с улыбкой, перебирал свои слова в уме. Он надежно окопался, надежно обезопасил себя, заранее представив грозившие ему требования чудовищным и, разумеется, немыслимым преступлением перед любовью к нему. Он не подозревал, что Мут М. Энет почти не заметила этого защитного, этого оборонительного значения его речи, что она тайно впивала ее, словно мед, что со все еще спрятанным в одежде лицом она в глубоком и жадном напряжении ловила каждое слово, сказанное им в похвалу Иосифу. Это сильно ослабило то предостерегающее действие его слов, на которое он рассчитывал, и, как ни странно, не помешало ей остаться искренне верной тому разумно-нравственному намерению, с которым она пришла. Она выпрямилась и сказала: «Я полагаю, супруг мой, что ты привел мне все доводы в пользу этого слуги, какие только с большим или меньшим правом можно было привести в его пользу. Так вот, их недостаточно, они не убедительны для богов Египта. И все, что ты соблаговолил мне сообщить о каких-то присущих твоему слуге сочетаниях и о привлекательных двусмысленностях, никак не удовлетворяет требования, которые должен тебе недвусмысленно предъявить Амун моими устами. Ибо я тоже уста, а не один твой слуга, названный тобой незаменимым для тебя и для дома, что было, конечно, опрометчиво с твоей стороны. Ибо как может быть какой-то случайный чужеземец незаменимым в стране людей и в доме Петепра, доме, который благоденствовал и до того, как в нем начал возвышаться этот купленный раб? Ни в коем случае не следовало допустить его возвышения. Купив мальчишку, его нужно было отправить в поле на барщину, а не держать на усадьбе. И уж, конечно, нельзя было доверять ему твой кубок, а в книгохранилище и твой слух ради его пленительных способностей. Способности не суть человек. Его нужно отделять от них. Тем хуже, если человек не благородный, обладает способностями, заставляющими в конце концов забыть его природное неблагородство».